Рапунцель. Королева Ариана вот-вот должна родить ребенка, своего первенца. Но она заболевает, и ее единственная надежда — найти волшебный цветок, который исцеляет все недуги. Король Фредерик отправляет своих солдат на поиски цветка, который присвоила себе ужасная женщина, матушка Готель, чтобы продлить себе молодость и красоту. Солдаты короля находят цветок и отдают королеве, и та выздоравливает. А вскоре у нее рождается чудесная дочка с золотыми волосами по имени Рапунцель. Но вскоре после рождения принцессы в ее спальню пробирается ведьма Готель и похищает малышку, забрав ее к себе в башню, скрытую посреди леса. Готель обнаруживает, что волосы Рапунцель волшебные, такие же, как тот цветок. Ведьма решает выдать себя за маму принцессы, а самой пользоваться волшебством ее золотых волос, чтобы сохранить молодость. Король и королева каждый год запускают в небо тысячи фонариков, надеясь, что однажды пропавшая принцесса вернется к ним. Проходит время. Рапунцель растет в одиночестве, в башне, где заперла ее матушка Готель. Девушка играет на музыкальных инструментах, танцует и рисует. Больше всего она любит рисовать солнце. Конечно, ей очень хочется выйти из башни. Но каждый раз, когда она просит об этом матушку, Готель говорит девушке, что мир полон опасностей, корыстных людей и ядовитых растений. На свое 18-летие Рапунцель снова набирается храбрости попросить разрешения выйти из башни. Она мечтает узнать, откуда появляются огоньки, которые каждый год поднимаются в небо в день ее рождения. Но матушка Готель ужасно сердится и отказывает ей. Между тем, воришка по имени Флинн Райдер забрался во дворец и украл ту самую корону, которую должна унаследовать Рапунцель. Его сообщники — печально известные братья Грабингстон. Но после того, как они помогли Флинну с ограблением, вор забирает корону себе и сбегает от них. Бандиты остаются ни с чем. Кроме того, за вором охотятся гвардейцы короля, а особенно Максимус, могучий конь капитана гвардии. В попытке скрыться Флинн попадает в самую чащу леса, где видит очень высокую башню. Воришка ловко взбирается наверх, но как только он залезает в маленькое окошко на самом верху, получает по голове сковородкой и теряет сознание. Очнувшись, Флинн видит, что привязан к креслу длинными золотыми волосами. Перед ним Рапунцель. Это она ударила его и спрятала сумку с добычей. Девушка решила, что Флинн задумал что-то недоброе, но, поняв, что он не собирался ей навредить, предлагает сделку. Рапунцель вернет воришке корону, а он взамен отведет ее туда, откуда запускают фонарики. «Ладно, договорились», — отвечает Райдер. На самом деле Флинн просто хочет получить корону и решил напугать Рапунцель и убедить ее, что мир небезопасен для такой наивной девушки, как она. Поэтому вор приводит Рапунцель в самую страшную таверну в королевстве, надеясь, что ее опасные завсегдатаи напугают девушку. Вместо этого Рапунцель с ними подружилась. Бандиты и головорезы очарованы милой девушкой. Да так, что когда за Флинном приходят гвардейцы короля, преступники как один помогают им с Рапунцель улизнуть. Матушка Готель узнала о том, что Рапунцель сбежала с каким-то воришкой, и посылает за ними братьев Грабингстон, которые теперь работают на ведьму. Без волшебных волос Рапунцель матушка Готель очень быстро постареет, и этого она допустить не может. Флину и Рапунцель удается сбежать от бандитов, но теперь они в ловушке, в темной пещере, и пещеру вот-вот затопит. Беглецы в отчаянии. Но вдруг Рапунцель вспоминает. «У меня волшебные волосы. Когда я пою, они светятся». И действительно, девушка начинает петь, и свет ее волос показывает им выход из пещеры. Они спасены. Однако настоящие проблемы у Флина только начинаются. На следующее утро вора ловит конь Максимус, который намерен отвезти Флина в тюрьму. Но Рапунцель предлагает перемирие. Сегодня ее день рождения, а Флин должен отвезти ее посмотреть на фонарики. Максимус соглашается, и все трое, наконец, добираются до места, где исполнится мечта Рапунцель. В городе девушка замечает мозаику, на которой изображены король, королева и маленькая девочка, пропавшая принцесса. Она так похожа на Рапунцель. Тем вечером, сидя в лодке в окружении сияющих фонарей, Флин и Рапунцель понимают, они влюблены друг в друга. Но очарование момента длится недолго. Флин заметил братьев Грабингстон. Опасаясь, что они что-то сделают с Рапунцель, он идет к своим прежним сообщникам, чтобы отдать им корону. Братья забирают добычу, но хватают райдера и привязывают к лодке. Затем они возвращаются к Рапунцель и говорят ей, что Флин обманул ее и лишь притворился, что влюблен, а на самом деле хотел только украсть корону. В этот момент появляется матушка Готель. И как она и договорилась с братьями, делает вид, что спасает от них девушку. Рапунцель, печальная и разочарованная, соглашается вернуться в башню. Дома девушка с грустью смотрит на подарок Флина. Флаг королевства, на котором изображено солнце. Точно такое же, как то, что Рапунцель всегда рисовала у себя на стенах. Вдруг девушка вспоминает мозаику и лицо девочки, сидящей на руках королевы. Рапунцель поняла. Пропавшая принцесса — это она! Девушка больше не желает подчиняться матушке Готель. Теперь она знает, кто ее настоящие родители. Ведьма больше не скрывает свою злобную сущность. Она никогда не позволит Рапунцель покинуть башню. Между тем Флина Райдера арестовали. Но Максимус, который подружился с парнем, и посетители той самой таверны помогают Райдеру сбежать. Флин вскакивает на коня и спешит к башне Рапунцель. Но внутри его уже поджидает матушка Готель. Она вонзает в него кинжал и говорит, что позволит принцессе исцелить вора своим волшебством, только если девушка пообещает, что навсегда останется с ведьмой. Но Флин не может этого допустить и за секунду до смерти отрезает золотые волосы Рапунцель. Волшебные локоны теряют свой цвет, их магия иссякает, а матушка Готель моментально стареет и рассыпается в пыль. Рапунцель плачет. Ее слеза падает на щеку Флина и воскрешает его. Флин и Рапунцель вернулись в столицу. Принцесса, наконец, может снова обнять своих родителей. Объявляется всеобщий праздник. Все королевство ликует, а Флину простили его преступления. Они с Рапунцель любят друг друга и могут отныне жить долго и счастливо.